Борис Павлович, продолжение. Когда фильм «Сережа» вышел на экраны, на встречах со зрителем чаще всего спрашивали, как мы работали с детьми. Без системы. Выкручивались каждый раз по-разному. Снимаем кадр. Сережа сидит на скамейке и думает. Объясняем Боре. Мама вчера вышла замуж. Утром ты проснулся, побежал к маме, дверь заперта. Постучался, не пускают. Вышел, сел на скамейку и думаешь, что ж такое происходит. Понял? Понял. Снимаем. Сидит Боря на скамейке, по глазам видно, ему смертельно скучно. Что делать? А если так? Борис Павлович, футбольный мяч хочешь? Хочу. Мы будем считать до 10, а ты к 2 прибавь 3 и отними 1. Камера, считай. У Бори в глазах напряженная работа мыслей. 4. Снято. По сценарию Коростелев, мама Сережи и младший Сережин брат уезжают в Холмогоры, а Сережа пока остается с тетей Пашей. Но в последний момент, когда грузовик уже отъезжает, Коростелев все-таки решает взять Сережу с собой. Сережа забегает в свою комнату и быстро-быстро собирает вещи. Нам надо было, чтобы в этой сцене Сережа метался по комнате, решая, что брать, а что оставить. Мы дали Боре игрушки и сказали, спрячь их в разные места в декорации комнаты. Боря разложил игрушки. Все? Мы включаем камеру и будем считать до 10. Что ты успеешь за это время взять, то твое. Мотор. Счет пошел. Боре надо было вспомнить, где лежит самое лучшее, и он заметался по комнате. На экране эта сцена получилась так убедительно, что Боре позавидовал бы Лоренс Оливье. В павильоне каждый кадр требует долгой подготовки. Пока Ниточкин ставил свет, Бондарчук ложился на диван и дремал. А Боря носился по павильону, всюду лазал, прыгал, действовал всем на нервы. «Борис Павлович, ну что ты все скачешь?» — сказал я. «Он посмотри на Бондарчука. Он тоже актер, а спокойно лежит, никому не мешает». «Бондарчук — народный артист, у него зарплата совсем другая», — объяснил мне Боря. Самой трудной была для нас сцена, когда Сережа, узнав, что его не берут в Холмогоры, приходит к Коростелеву, просит его взять с собой и плачет. Как добиться, чтобы ребенок заплакал? Накапать глицерин или дать понюхать на шатырь? Получится неубедительно. И мы придумали такой вариант. Один режиссер злой и плохой, мальчика обижает, а другой добрый и хороший, жалеет и заступается. Бросили жребий. Мне повезло, я оказался хорошим. Поставили свет, подготовили кадр, отрепетировали текст, но не снимаем, держим паузу. Боря стоит, переминается ноги на ногу, чешется. Тут Таланкин ему говорит. «Боря, ты сегодня на леса залезал?» «Залезал». «Но ты знал, что нельзя». «Мне интересно, что там, я ребенок». «А мы за это тебя накажем. Оставим на ночь в павильоне и запрем». «Не имеете права. А мы и спрашивать никого не будем». «Здесь крысы». «Игорь, ступай. Я, ну, действительно, маленький мальчик, всего 5 лет, в этом огромном павильоне, в темноте. Какой он маленький, ему уже 6». «Нет, 5», — у Бори задрожали губы. «Нет, уже 6». «Нет, 5, 6 будет только через месяц». И Бори заплакал. «Мотор, камера», — быстро сказал я. «Боря, говори текст, снимаем». «Коростелев, дорогой мой, миленький, я тебя очень прошу, ну, пожалуйста, возьми меня в Холмогоры». «Стоп». «Таланкин, ты из какой вы семьи? Где вы воспитывались?» «Еще дубль. Мотор, Боря». «Коростелев, дорогой мой, миленький, я тебя очень прошу, ну, пожалуйста, возьми меня в Холмогоры». «Стоп. Таланкин, фамилия у вас от слова талант, а сами вы не режиссер, а жук навозный», — рыдая ругался Боря. Тут мы не выдержали. Хохот стоял такой, что третий дубль снимать было невозможно. На следующий день, когда Боря пришел, Таланкин ему сказал: «Здорово ты вчера сыграл, Борис Павлович. Некоторые даже подумали, что ты по-настоящему плакал». Боря помолчал и спросил: «А еще надо будет?» «Ну, еще разок». «Еще разок. Ладно уж, еще разок поплачу». Между прочим, если бы Сережа играл Бондарчук, то проблем бы не было. Плакать в кадре Бондарчук умел и любил. В той сцене Коростелев берет Сережу на руки и говорит: «Ну что ты, брат, делаешь? Ведь сказано же, босиком нельзя». «Снимаем». У Бондарчука глаза полны слез, просим. «Сергей, лучше без слез, а то мальчик плачет, Коростелев плачет». «Не буду». Сняли. Смотрим материал на экране, Бондарчук все-таки пустил слезу. Но только из левого глаза, из того, который нам во время съемок не было видно.